Богатырским героическим бременем было и правление князя Владимира Красное Солнышко, как его называли русские былины. Это были годы блестящих успехов древнерусского государства, когда складывалась и развивалась самобытная яркая культура древнерусской народности, расцвел и стольный град Киев. На Киевских горах воссияла благодать Божья, когда русский народ принял святое крещение и стал исповедовать святую веру Христову. Что солнце между планетами, что царь между народами, то Киев между городами. На высокой горе стоит он, опоясанный зелеными садами, увенчанный золотыми маковками и крестами церквей, словно святою короною. Так писал украинский писатель Гребенко. Быстрый рост Киева в X, первые годы XI века отмечали все иностранные путешественники, послы и купцы, побывавшие в нем. Город поражал приезжих своим богатством, многолюдством, пышностью дворцов и храмов. Мерзебургский, саксонский хронист начала XI века, отмечал, что в большом городе Киеве насчитывается 400 церквей, 8 торжищ и необычайное скопление народа. В истории Киева целую эпоху составляет время правления князя Ярослава, который крепко держал бразды правления в своих руках, цвела при нем русская земля, за что и прозвали его на Руси и в других государствах мудрым. Во время его княжения Киев перешагнул свои первоначальные границы и быстро расширился во всех направлениях. Да и принарядил князь Киев не хуже Царьграда Константинополя, возвел новые стены на земляных валах и соорудил золотые ворота. Кое-кто упрекал князя в расточительности, мол, к чему это позолота, да и ворота слишком большие, ширина их равнялась ширине средней части главного Киевского собора. Но князь Ярослав знал, что делает, и на украшение божьих храмов не жалел никаких средств. А ворота — это лицо города. Пусть все, и странники, и торговцы, и друзья, да и враги тоже, сразу видят, как богат, красив и могуч Киев. А новые храмы поставил князь в Киеве. Один Георгиевский, другой Ириненский. А главную церковь земли русской, сердце русской митрополии, он посвятил мудрости Софии. Софийский собор в Киеве был заложен на самом высоком месте, на поле победоносной битвы киевлян с печенегами. Потому многокупольный Софийский собор открывал сопутнику отовсюду, через какие бы ворота он ни вошел в город. В последние годы правления князя Ярослава Мудрого была заложена и Киево-Печерская лавра, первообраз и идеал русских монастырей. Слава Киева была тесно связана с жизнью Ярослава Мудрого, а со смертью своей князь как будто унес в гроб не только счастье стольного града, но и могущество Руси. При некоторых преемниках князя Киев еще продолжал украшаться, в нем строились новые монастыри и церкви, однако некоторые князья стали больше заниматься родовыми счетами и преследовать личные цели. Они не только не щадили матери городов русских, но и интересами Руси пренебрегали, сами водили в нее врагов и вместе с ними разоряли и страну, и первопрестольный Киевград. Приходилось терпеть Киеву и ужасные разорения от соотечественников. Так, например, суздальский князь Андрей Юрьевич в 1169 году приступом взял Киев, разграбил его, а потом отдал на расхищение своим союзникам. Карамзин в «Истории государства российского» писал: «Победители, к стыду своему, забыли, что они россияне. В течение 3 дней грабили не только жителей и дома, но и монастыри, и церкви, богатый храм Софийский. Похитили иконы драгоценные, ризы, книги и колокола. В 1204 году Рюрик Ростиславич, желая возвратить себе Киев, позвал половцев и вместе с ними взял город приступом. Потом он не только разграбил город, но и не пощадил даже жизни старцев и невинных детей. Однако выгодное географическое положение давало Киеву возможность быстро возрождаться, поэтому восстававший после каждого нашествия город еще долго привлекал к себе взоры и враждовавших между собой русских князей и соседей-кочевников. А потом последовало грозное нашествие монголо-татар, которое на долгие годы повергло город в безвестность. Монголо-татары во главе с Менгу, двоюродным братом хана Батыя, приблизились к Киеву в 1239 году. По словам летописей, вражеские военачальники так удивились красоте и величеству города, что Менгу не решался штурмовать укрепление древнерусской столицы, а пытался склонить киевлян к сдаче, на что те ответили гордым отказом. Пришлось послам возвращаться ни с чем, но в 1240 году объединенные войска хана Батыя переправились через Днепр и осадили Киев. Галицкий летописец так сообщал о появлении возле города несметных вражеских полчищ. Пришел Батый к Киеву с большой силой, со множеством своих воинов, окружил город, обступила сила кочевников, и был город в великой осаде. И нельзя было голоса слышать от скрипения множества телег, от рева верблюдов и от ржания стад его коней. Вся русская земля наполнилась воинами. Разрушив Киев, орды хана Батыя понеслись на запад и словно огненный смерч прокатились по Волыне и Галицкому княжеству, разорили Польшу и Венгрию. Долгое время не мог оправиться Киев после нашествия армии хана Батыя. Овладев городом, монголо-татары уничтожили часть жителей, которые защищали его, а другую часть, в основном ремесленников, увели с собой. Число киевских жителей сократилось с 50 тысяч до 2-3. К середине XIII века татар в Киеве сменят литовцы, потом поляки. В середине XVII века начинаются кровопролитные войны против господства польской шляхты. Во главе казачества тогда стоял запорожский гетман Богдан Хмельницкий. После ряда славных побед он торжественно направился к Киеву, где его радостно встречали и оказывали всякие почести. Когда Богдан Хмельницкий изгнал из всей Украины польских помещиков, поляки объединились с татарами и турками, решив окончательно захватить Украину. И тогда гетман обратился к московскому царю Алексею Михайловичу, прося его принять Украину под свое покровительство и присоединить к России. С этого времени начинается новая славная страница в истории Киева, города, на долю которого выпало много всякого рода испытаний и превратностей судьбы.